Житие преподобного Иеремии Печерского. Наша земля была славна пророком Иеремии, не древним, но новым. О нем и будем мы здесь повествовать. Блаженный отец наш Иеремия Печерский достиг глубокой преклонной старости. Он помнил даже крещение Руси, бывшее во дни благословенного великого князя Владимирова. Тогда и блаженный Иеремия был посвящен святым крещением. Спустя много лет после этого он пришел в святой монастырь Печерский к преподобным отцам нашим Антонию и Феодосию, принял великий ангельский образ схиму и в нем богоугодно подвязался, подражая житию святых отцов. За великую свою добродетель он получил от Бога дар предузнавать будущее и провидеть человеческие помышления. В ком видел преподобные лукавое помышление, того обличал наедине и убеждал беречься от дьявольского внушения, в особенности, если какой-либо брат задумывал выйти из монастыря. Тогда Иеремия, провидевший это, приходил к брату, обличал его намерение, утешал, увещевая терпеть, стойко и непрестанно вести брань с ненавистником добра и врагом нашим и не поддаваться колебанию. И так сильно он укреплял брата своим наставлением, что тот навсегда оставлял свое намерение. А если кому блаженный прорекал что-либо доброе или худое, то всегда сбывалось слово старца. Прожив так много лет и многим оказав пользу своим прозрением, святой Иеремия скончался в глубокой старости. И, оставив покров своей души, тело в пещере, отошел к древним пророкам для созерцания открытым лицом таин самого Ветхого деньми, Бога Отца и Мужа Слава со единородным Его Сыном и единосущным Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.